Глава 6. Горе беззаботным на Сионе и беспечным на холме Самарии. Вам, вельможи первого из народов, опора всего Израиля. Пойдите в Колне, взгляните, потом в Великий Хамат, сходите и в Гад Филистимский. Вы ли мощнее этих царств, или их владение обширней? Вы хотите отсрочить день беды и лишь приближаете торжество насилия. На ложах из кости слоновой, развалясь на них небрежно, ягнят едят понежнее, телят едят потучнее. Напевают под звуки лиры музыканты не хуже Давида. Из жертвенных чаш пьют вино, умастясь лучшими благовониями, а крушение рода Иосифа их не печалит ничуть. За это первыми в плен пойдут, там лежать пировать не придется. Владыка Господь клянется собою, и так говорит Господь, Бог воинств. Гордость Иакова отвратительна мне, ненавистно его укрепление. Город со всеми жителями я предам в руки врагов. Даже если в каком-то доме останется 10 человек, то умрут и они. Родственник придет за телом, чтобы умастить его перед погребением. Вынося покойника из дома, он спросит того, кто остался внутри: «Есть там еще?» Тот ответит: «Нет». Тогда он скажет: «Тихо, лучше не призывать Господа». Скоро Господь повелит дворцы обратить в руины, дома обратить в развалины. Разве кони по скалам скачут, разве пашут валами море? А вы превратили правосудие в яд, в полынь, плод справедливости. Вы рады из-за Лодевара, говорите: «Своими силами мы взяли Карнаим». Скоро, израильтяне, говорит Господь, Бог воинств, народ я пошлю на вас, который станет теснить вас от Лево-Хамата до ложбины Аравы.